Слава нашему Господу! За то, что Господь позволил нам сегодня быть на этом месте и здоровье иметь, силы иметь, возможность иметь. Потому что я думаю, что вас, с одной стороны, не очень много, но еще, наверное, воскресный день-то было бы больше. Но так получается, что не всегда, лично мне можно воскрешение всех посетить. Не так много воскрешений этих, а хочется всех побыть, тем более, что вопросы есть самые различные. И потом благодарение Господу за то, что Господь дал сегодня нам возможность собраться здесь. Слава Богу. И я не раз говорю, одна из причин, почему мы иногда не можем, я на эту тему проповедь говорил, жертвенность люди теряют. Есть такое понятие жертвенности. И чтобы сегодня прийти сюда, тоже надо было пожертвовать чем-то. Все-таки это будничный день, и, наверное, нашли бы работу, особенно весной. Есть чем заняться, и брат один день весенний или летний, может, целый год кормит. И тем не менее, все-таки у нас было желание прийти сюда, в дом молитвенный, послушать Слово Господне. Потому что я не раз вспоминаю, прошу такой пример. У нас часто-то проблемы бывают, когда я собирал служителей всех на молитву. Есть у нас такая молитва областная, когда обычно где-то два раза в год мы собираемся вместе, чтобы помолиться. Мы там 3-4 часа молимся, иногда 5 бывает молимся без прорыва, потому что я понимаю, что дома это не подвиг большой, а дома мы все равно столько не промолились бы, уже когда приехали. И я помню, что братья начали отпрашиваться, сами говорят, мы не можем приехать. Ну что ж, не можете, ну что ж, я не могу вас заставить. Ну у кого-то, особенно в Столинском районе, там работа самая теплица, я понимаю, что это... Но есть трудности. Кто-то говорил, коня в колхозе заказали, а уже если проморгаем очередь, то дальше кто его знает, когда картошку садить будем? Но говорю, раз нельзя, значит нельзя, заставить же нельзя. И вот когда мы ехали домой, мне, значит, на мобильник звонит одна сестра, через нее Господь говорит, и говорит, слушай, что у вас там такое было? Она что не знала, потому что не приглашают, то пастыря знали. Что у вас там такое было? Говорит, Господь сказал, вот кто, говорит, сегодня не поехал туда, куда надо, ущерб потерпит. Я говорю, ничего не было. Просто собирались на молитву, а некоторые просто отпрашивались. Вы знаете, Бог так проверяет. Что для тебя дороже? И я понимаю, что если мы где-то какой-то ущерб потерпим чисто с плотской стороны, то если мы будем иметь благословение Господне, оно все компенсируется. А там, где вложим все, и может быть даже в ущерб делу, особенно когда-то проверка. Я не раз говорил, я не собирался об этом говорить, но я просто вначале говорю, что я говорил на эту тему, что тот, кто потерял жертвенность, он ничего не добьется. Потому что все то, что мы имеем, оно основано на жертве какой-то. Если ты пророк, если ты сосуд, если ты дары все имеешь, но если ты не сможешь пожертвовать временем, то тогда какая польза, что ты имеешь? Ты имеешь, но ты не работал, ты жертвенности не имеешь. Я проводил пример, сегодня очень коротко скажу, когда Навуходоносор поработил Иерусалим, и царя Сидекию ослепил он его кар. Значит, последнее, что видел царь, это что Навуходоносор поубивал всех детей в его глазах, всех вырезал начальников, и тут же ослепил его глаза. И сказал, ты будешь жить, покуда ты будешь, я тебя буду кормить, это будет тебе мучением. Вот последнее, что ты видишь за то, что ты вот так нарушил, там условия, я об этом не говорю. Значит, вот последнее, что ты увидишь. И я говорил, меня интересовало особенно, что же он в храме Иерусалимском сделал. Потому что, Сидекия, это Сидекия. А храм, это значит сердце мое, другой стороны храм, это церковь Господня. которая на земле, это его храм, чем я. И я обратил внимание, Священное Писание обратило внимание, золото, серебро. Вот интересно, что золото и серебро вскользь отмечено, золотые, серебряные. А меди, говорит, все поломал медное. Забрал все медные вещи, столы медные и сломал. Говорит, медные сосуды, медные бора разломал. Все остальное забрал и в Вавилон отнес. Я когда стал еще, оказывается, у скинии был медный жертвенник стоял, на котором проносили жертву, чай жертвы сжигалась на медном жертвеннике. Я думаю, вот что он пытается забрать девушку жертвенность. И я обратил внимание на что? Что золотые шерыбы, как-то это же дороже. А то золотые шерыбы. Там сквозь золотые шерыбы, а вещи медные подробно писал. И говорит, и даже говорит, если уже по весу, то говорит, меди, которую отнес в Вавилон, что-то не было. И вот то, что мы сегодня отдаем для мира, для плоти, что-то нет. Трудно определить, сколько мы времени отдаем для себя, для своей плоти. А уже для храма Господня, для Божьего дела, уже перечислено конкретно. Поэтому я сегодня, конечно, хочу благодарить Господа за вашу жертвенность, за то, что все-таки вы это сделали. И я хорошо понимаю, каждый день, каждое наше служение, это с одной стороны и чистка какая-то, а с другой стороны, это и экзамен. Это и экзамен своего рода. А ты как поступил? Ну, я очень хочу, я вскользь сегодня это говорю, я очень хочу, что если мы заметили, что в нашей жизни дьявол убедил нас, что не надо так уже. И мы отступили от тех стандартов, значит, потеряли жертвенность, ее надо вернуть. Иначе ничего не получится. Но я понимаю, с течением времени, с возрастом, но, наверное, мы не сможем все сделать то, что в молодости делали. Но вот эту жертвенность в нашу меру, в наш возраст, она должна возрастать у нас каждым днем. Но не можешь ты руками работать, но то на коленях поработай. Не можешь делать то, что делал руками, то есть возможность помолиться за кого-то. Но вот эту жертвенность терять ее никак нельзя. И я читаю один из текстов Писания, тоже обращу внимание, с Евангелия от Матфея, с 14 главы, 15-16 стихи. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Христос видел, что он не сказал, что не надо им кушать. Но ученикам своим, вы дайте им есть. С точки зрения духовной, когда мы действительно у себя на месте не находим достаточного питания, то люди бегут, где только что услышат этой пищи для питания. Но и часто набираются не того, чего надо. А вот когда уже пастор, когда служителя дают то, что надо, то вот именно то, но они удовлетворяют запросы и дают то, что надо дать. Он говорит, пусть они сами пойдут. А он говорит, нет, говорит, им не надо идти. Вы им дайте есть. А я не знаю, что бы мы сегодня говорили друг другу, на какую тему. А мне положено сердце конкретное, а я говорю о жертвенности. То есть не то, что, может, вам хотелось бы, а то, что я понимаю, что можно недополучить. И тогда порушил потенциал, который имеешь, ты просто-напросто не добьешься успеха определенного, если этого нет. Я сегодня напоминаю Мы, кстати, уже немножко говорили, выговоры дайте им есть. А часто люди, потому что не научены, они и не знают, как из обстановки какой-то выйти. Что делать надо? Их надо просто подсказать, дать им пищу. И одно из тех условий успеха, я сегодня как только зашел, сразу заговорили про болезнь. Ну, наверное, это наша такая, потому что болит. Я понимаю, что у кого болит, тот о том и говорит. Это пословица верная, потому что... Но мы довольно часто не задаем вопрос Богу, Господи, а почему ты допустил эту болезнь? Вы согласитесь, что ничего из того, что в нашу жизнь приходит, не бывает просто так. Или Господь что-то тормозит, или где-то зашли на чужую территорию и нахватались этих вирусов, как мы сегодня говорим, или Бог что-то формирует в нас. А вы знаете, всегда в нашей жизни будет что-то неприятное. Я тоже эту мысль повторяю сегодня. Я когда читал место Писания, что Иисус Христос в Гефсимании склонил колени и молился Отцу и прощился. Говорит, Отец, если возможно, доминует меня чаша сия. А впрочем, не как я хочу, как ты. Вроде бы, знаете что, ну, мне-то вроде бы и не хочет, но уж если ты требуешь, то я сделаю. Я думаю, интересно, ведь Христос, когда узнал, в чем смысл его пришествия на землю, он сказал, я пойду, я сделаю. А то вдруг просится, но вроде бы мне непонятно. И однажды Господь проговорил, говорит, что в жизни всякого человека, несмотря на его возраст духовный, несмотря на его потенциал внутренний, всегда будут вещи или события, которые никогда не будут приятными. И правда. Любил отца, Иисус уже раз пошел на смерть, любил, но, а когда тебе бьют, хотя бы мне жаль, кому может быть приятно? Да вы же видите, 100 лет. Будьте нечем до какого возраста. Но когда вас ударили, то вы же не будете радоваться. Будете радоваться за Христа, да, а за то, что болит, это же радости не приносит. И вот как раз то, когда мы в трудностях и в скорбях подчиняемся Господу, несмотря на что, это и есть высшее проявление любви. И правда, если бы даже еще верующие были 30-40 лет, и еще больше духовный возраст был, то когда тебя унижают, когда насмехаются, когда бьют тебя, ну будет приятно. Не будет. Когда болезнь в жизнь приходит, будет приятно. Не будет. Другое дело, что мы переносим по-другому, не так, как этот мир переносит. Это уже другой вопрос. Но есть некоторые вещи, без которых не обойтись. И я когда эту тему излагал, эту тему определенная, я просто отрывки разные беру сегодня. Ну, чтобы немножко пищи дать самые разнообразные, хотя мне есть что-то и центральное, о чем я хочу напомнить. Ну, я когда-то тоже напоминал, что однажды, ну, самое, что такое для нас неудобно приемлемое, это боль, которую мы испытываем. И мы бы не хотели ее испытывать. И однажды одна семья американская, она пришла в ужас, когда узнала, что их дочь, кажется, 5-летняя, она боли не чувствует. И как они обнаружили? Обнаружили запах паленого мяса в комнате. И когда они пошли, оказалось, она положила руку на раскаленный утюг и не чувствует боли. Они говорят, мы теперь в ужасе. Она ж поранится, она будет истекать кровью, она не чувствует боли. Она не чувствует холода. Они-то ее одевали, потому что понимали головой. А когда обнаружили, она нечувствительна, не может, мы сейчас за ней ходим, все мы покоя не имеем. Куда бы она ни пошла, мы за ней шли, она просто попадет, беда умрет и даже чувствовать не будет. Вот, пожалуйста, боль, что-то такое, отрицательное или положительное? С одной стороны, от боли с ума сходит, а с другой стороны, делают операцию наркозную, чтобы боли не чувствовали. И вы знаете, что я сегодня понимаю, все наши боли, которые мы переживаем, это сигнал, подумай, что с тобой не в порядке. Или с телом не в порядке, или с душой твоей не в порядке. И Бог дает сигнал, думай, так жил бы себе спокойно и свободно, и Бога не искал бы, ничего не надо было бы. А когда эта боль появилась, и когда мы вовремя среагировали на нее, мы уже что-то будем делать. И мы, наверное, не раз сами такое испытывали, лучше не испытывали, а когда приходили к врачу, ну не вы, наверное, а есть такие случаи, а когда приходят к врачу, они вообще говорят, уже поздно. Надо было раньше, а уже теперь, уже все, мы уже ничего делать, разрежут, а там сгнило все. А почему раньше не пришел? Боли не чувствовал. Боли не чувствовал. И почувствовал бы, сразу пошел бы. А так не чувствовал. А когда уже почувствовал, уже поздно стало. Вы знаете, друзья, я сегодня обращаю на это внимание, что наши вот седые головы, наши ноги, которые уже не носят так, как раньше, это сигналы, что ты приближаешься к вечности. И день за днем, шаг за шагом, укорачивается время твоей жизни, и ты уже не сможешь исправить что-то. А покуда еще вот эти сигналы, но то, что надо делать? Ну, надо выводы определенные делать, что скоро, потому надо с большим усилием Господу, Господу, Господу. Ну, и вторая причина, конечно, у Господа есть обетований много для нас. Но, к сожалению, мы ими не всеми пользуемся. Не всеми ими можем пользоваться. И есть причина на это. Я всегда, когда эту тему веду, я вспоминаю события, связанные с Моисеем. В 31 главе книги Второзакония Моисей, значит, выступает перед своим народом и объявляет им, что уже все больше я не могу у вас не входить, не уходить. Он сказал так, вот мне теперь 120 лет. И я уже не могу ни входить, ни выходить перед вами. И он стоял на границе земли обетованной. Вот 40 лет они шли, вот они стоят на границе, и Моисей заявляет. Он проситься начал, говорит, Господи, да я стою на границе. Но дай мне войти в эту землю. А вы говорите, даже не проси меня об этом. Даже не проси. Я не кончаю вот эту мысль. Я продолжаю текстом с 32 главы книги Второзакония. А там Моисей говорит о себе. Говорит, мне теперь 120 лет, но зрение мое не притупилось, и силы мои не истощились. И вот не зная Писания, думаешь, так почему ж ты тогда не можешь уводить? Почему ты не можешь вести? Вы знаете, почему он не мог вести? Вы, наверное, догадываетесь, можете ответить на вопрос. Господь ему сказал, Моисей, вы не явили святости. И вот этого времени вашей святости практически хватало, а теперь граница уже с вашей святостью, вы уже не можете войти в эту землю. И речь не идет о вечности, о погибели вечной. Моисей на горе Преображения был вместе с Ильей со Христом беседовали. А вот взять обетование на земле, которой нам часто не хватает святости. Вы меня понимаете, что я сегодня хочу сказать? Земных обетований, исцеления взять, святости не хватает. Мы говорим вера, но вера связывается с практической святостью, с практическим хождением. Вы помните, назидая себя на святейшей, что? Вот эти два слова, святейшая вера, мы часто их разделяем, не обращаем внимания. Говорим, вера, и больше ничего не надо. Оказывается, наше хождение перед Богом практическое, конечно, чтобы войти в святую вечность, нам нашей святости никогда не хватит. Нашего хождения. Господь дал нам даром спасения и свою святость. А уже в хождении перед Господом очищайтесь, то есть пусть ваша прочистка святость приближается к моей идеальной, насколько это можно. Назидай себе на святейшей веры вашей. И куда ты этого денешься? Вот одна из причин, почему в нашей жизни мы не можем пользоваться всеми обетованиями Божьими, которые Бог дал, в том числе и здоровьем. И вы можете вспомнить вот некоторые вот такие вещи, что я просто дополняю то, на что я хочу сегодня обратить внимание, потому что я еще буду говорить, как нам вернуться, на что обратить внимание. Что должен занимать наш разум, когда мы слушаем Слово Господне? На что акцент делать? Но вы можете вспомнить еще один из тех, кто писал, я его не открываю, не перечитываю, но я вам напомню, говорит, если сердце наше осуждает нас, то что? Покойный паче Бог. И вот больше сердца нашего. А если сердце наше не осуждает нас, то мы что имеем? Терзнем ли Богу веру? А если осуждает, имеем? Ну как хотите рассуждайте. Ну как хотите рассуждать? Одной стороны, да. На колени, Господи, прости, пошелив, все восстановлено. А с другой стороны, не очень-то легко и просто это делается. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И что? И получим тогда что? Прощимое от Него. Поэтому я сегодня не делаю сдвигу каких-то на свой собственный, на дела. Люди часто вот с одной стороны бросаются в другую. Одни дела и все, а другие ничего не надо. Оказывается, истина то посредине находится. Наши дела, это выражает святость нашу, а святость наша или вера созидается, или дьявол через то, что мы сделали, расхищает эту веру. И мы не можем, и вот то же самое апостол Павел просится, Господи, исцели меня. Помните? Я говорю, трижды. А болезнь какая-то большая, такая была большая, люди по-разному что-то было за болезнь. Одни говорят, что это были глаза, другие говорят, это одышка была у него. И когда люди смотрели на него, то соблазн был. Сказали, что он нам проповедует, а сам еле ходит. И он после говорит, вы блаженны, что вы не презрели искушение моего во плоти моей. И поверили словам, а вот на то не обратили внимания. И он понимал это, что люди на него смотрят и говорят, ну вот, других учат, других исцеляют, а сам ходит еле-еле. Ну я приблизительно говорю. Или, допустим, видит, или глаза там у него красные всегда были. Я не знаю, что там было. Но я не думаю, что глаза, потому что если Господь исцелил, то там были не глаза, там было нечто другое. Но он сказал, что было что-то серьезное. И когда он стал молиться, вы помните, что Господь сказал ему? Он умел молиться. Говорит, трижды. Значит, наверное, докучало. Вот трижды. И я молил Господа, чтобы он удалил его от меня. Там вот ангел сатаны, который его удручал. Что там было, что значит, это ангел. Но, тем не менее, было что-то в его плоти, что такое противное для людей, что даже соблазняться могли. Трижды, говорит, молил, чтобы Господь исцелил, а Господь сказал, говорит, довольно тебя благодати моей. Потому что моя сила совершается в чем? В немощи. А после поясняет, чтобы я не превозносился, чрезвычайность откровений дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. А что кто говорит? А то, что практически сейчас еще не было той полной. Если бы она была, зачем бы Бог держал бы? Но Бог видел, то если Павла отнять это, падет. Падет, как пали другие, которые шли перед ним, которые были столпами, а потом неизвестно, что с ними делать. Гордость подошла. А вот почему сегодня я обращаю это самое серьезное внимание. Это сегодня, наверное, хотелось бы, чтобы было кормом для нашей души, для нашего сердца. Мы готовы нам дороптать, почему ты, Господи, допустил, почему ты это сделал, почему у меня в семье так, почему у меня со здоровьем так. Угу. Наверное, есть причина. Одна из причин – притормозить надо. А другая причина – возьми, но, наверное, не хватает святости, чтобы взять. А раз не хватает, так в дверь не хватает, пожалуйста, возьми. Оно твое. А не могу взять, потому что не хватает дерзновения. А почему дерзновения не хватает? Совесть осуждает. И тогда не имеем этого дерзновения. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня Господь благословил нас. Я немножко посматриваю на часы уже, потому что время, оказывается, очень быстро идет. Тем не менее, сестра хочет исповедаться, и тогда надо будет и делить время. Поэтому я хочу обратить внимание все-таки на то, с чего я начал. Дайте им есть. Я, в принципе, несколько только обозначил проблемы, обозначил трудности, которые есть. Но все они лечатся через Слово Господне. Вот когда мы его слышим, когда мы проверяем через Слово жизнь нашу, то сравнивая с требованиями Господними, мы часто видим, а в чем же проблема в нашей жизни –